жизнь безвозвратна, дни вчерашние. Одни следы оставив за собой, а в них вопрос звучащий без пристрастия: чем мы вступаем в Новый год с тобой? Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать ближнему хорошее во имя Господа, мои друзья. Быть может, тяжкой ношей обессиленный, ваш брат одолевает жизнь тьму. Делайте, что можете, посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть ему. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать ближнему хорошее во имя Господа, мои. Сердечное участие бескорыстное, полно душевной нежной теплоты. Ваша доброта и ваша искренность помогут ближним счастье обрести. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать ближнему хорошее во имя Господа. Господа мои, друзья!